1789-1791 годы. В дни взятия Бастилии и последующих беспорядков я метался между Стокгольмом, куда призвал меня служить мой король, и тонувшим в смуте Парижем, куда звала меня 28 октября 1791 года. Я был в Стокгольме, когда прискакал гонец из Парижа и сообщил, что, по слухам, голодные толпы готовятся идти на Версаль. Я все бросил и поскакал во Францию. Загнал в пути несколько лошадей и прибыл в Версаль при дождливой холодной погоде. Как опустел божественный Трианон! Каждую ночь, грохоча по булыжнику, уезжали кареты. Кареты ее врагов придворных и ее друзей. Вчерашние наши во тьме, не прощаясь, спешили покинуть опасный дворец и своих владык. И холодный осенний ветер всю ночь рвал листья с деревьев. Я приехал вовремя. Именно в эти дни чья-то рука, думаю, рука в перстнях, в заговоре участвовали принцы крови, ударила в барабан. И 6000 библейских юдифий, так они сами себя называли, 6000 голодных женщин с пиками, взятыми из дворца герцога Орлеанского, пошли походом на Версаль. В тот день с утра шел все тот же ледяной дождь. Они шли ко дворцу, задрав юбки и покрыв ими голову от дождя. Это был галантный поход. Правда, под юбками у многих дам оказались весьма волосатые ноги. В этой толпе было много переодетых мужчин. Но все было безукоризненно срепетировано и точно рассчитано. Не мог же французский король и его солдаты, с молоком матери всосавшие, женщину можно ударить, но только цветком, решиться стрелять в женщин. И толпа беспрепятственно вошла в Версаль. Я наблюдал встречу короля с посланцами разгневанных голодных парижанок. Король был так галантен, а восторг удостоенных аудиенции рыбных торговок был столь пламенным, что одна даже упала в обморок. Дамам было обещано, что мука из подвалов Версаля с утра отправится в Париж. Меж тем наступила ночь, и все спокойно уснули. Но отцы похода, те, кто оставался в Париже, приготовили продолжение. Пока во дворце мирно почивали, через тайные ходы, которые никто не мог знать, кроме принцев крови, толпа бунтовщиков проникла во дворец, и посреди ночи топот сотен ног разбудил Версаль. Толпа негодяев бросилась к ее покоям. Два гвардейца пытались преградить им путь с криком «Спасайте королеву!», но совсем не женские руки разом отрубили им головы. Потом я узнал, что она спасла, сбежав полураздетая через потайной ход в покой короля. Но утром ее ждало самое страшное и самое для нее необычное — публичное унижение. Чернь, заполнившая двор, орала, требовала, чтобы она вышла на балкон. Я видел, как головы обоих несчастных гвардейцев качались на пиках над вопящей, проклинавшей ее толпой. Изменник трону, командир национальной гвардии маркиз Лафайет, сказал ей, что единственный выход — выйти на балкон с наследником, корущей непотребные ругательства черни. Ей предложили совершить то, что она презирала всей душой. Заискивать перед грязной толпой торговок и переодетых негодяев. Мы обменялись взглядами. В моем она прочла, зачеркнуто. Она вышла. И полетели камни на балкон в нее. Я не мог сдерживаться более. Я решил броситься на балкон, хотя понимал, что погублю и себя, и ее. Но в тот миг изменник Лафайет, надо отдать ему должное, спас всех. Он сделал, пожалуй, единственный жест, могущий спасти положение. Галантный жест. Он склонился в изящнейшем поклоне и поцеловал руку королевы. Вот тогда-то они, наконец, вспомнили, что перед ними прежде всего красивая женщина, ибо, как я уже отмечал, в толпе было много мужчин. И они закричали то, что и должны кричать французы при виде прекрасной дамы. Да здравствует королева! Думаю, она в последний раз слышала эти слова. Впрочем, через мгновение они уже грозно орали «Короля и австриячку в Париж!» А потом их везли в Париж. И я следовал на лошади рядом с ее каретой, и мы зачеркнуто. Они очутились в заброшенном со времен короля солнца дворце Тюильри. Так они стали пленниками толпы. Она от унижения зачеркнута. Несколько слов о короле. Благородный и очень замкнутый человек, который долго не мог выполнять супружеские, зачеркнуто. Он был болен неким предчувствием. Однажды он прямо сказал ей, что с ним непременно случится великая беда. И поэтому, когда все началось, он с редкостным равнодушием наблюдал крушение своей власти. Она же вдруг совершенно преобразилась. Она начала борьбу. Я не ожидал от нее этого. Она жила как в лихорадке, писала бесконечные секретные письма европейским монархам. Эти безуспешные зовы о помощи отправлялись из Тюильри через мои руки, и я доставлял их государям. Экипаж, повозка или просто конь — такова была в те дни моя жизнь. Именно тогда, после многих моих просьб, она решилась на побег. Я поклялся ей, что они благополучно покинут Париж и достигнут границы. Светает. У меня нет времени излагать всю историю, тем более, что я до сих пор не знаю, что случилось. Ведь все было отрепетировано до мелочей, все было продумано. К сожалению, король решил вести в одной карете всю семью. Более того, выяснилось, что он хочет взять и свою сестру, и еще. Он не может не взять в карету воспитательницу детей, герцогиню де Турзель, ибо, согласно этикету, она не может расставаться с детьми Франции. Короче, нужен был какой-то огромный дилижанс, и я достал такой. Но во Франции кареты так красивы и так непрочны, что я сам решил все проверить. 15 июня. И вот тогда случилось. На Версальской дороге громыхающая огромная карета на полном скаку чуть было не врезалась в экипаж герцога Орлеанского, врага, предавшего своего короля и кумира столь ненадолго парижской черни. Герцог узнал меня и закричал: «Вы с ума сошли, мой дорогой граф! Вы свернете себе шею!» Он засмеялся. «Почему-то молодые люди совсем не думают о своей шее. Черт любит шутить!» Вспомнил ли герцог свою шутку, когда нож гильотины при радостных криках, вчера боготворивший его толпы, опустился на его шею? «Просто не хочу, чтобы моя карета развалилась в дороге», — ответил я, — «а это часто бывает с французскими экипажами. Вот и решил испробовать ее в деле». «Но зачем вам такая огромная карета? В нее, пожалуй, поместится весь хор опера». — Ну уж нет, монсеньор, этих дам я оставляю вам, а в карете будет все мое имущество. Я навсегда покидаю Францию. — И вы бежите, — сказал герцог насмешливо. — Тогда прощайте. Счастливого пути. Мне показалось, что он не поверил, и теперь, по прошествии стольких лет, эпизод этот не выходит у меня из головы, хотя потом все шло так удачно.